На самом деле Морроу никуда Викторио не оттеснил. Вождь Чихенна ушел в Мексику не для того, чтобы заманить туда майора, а скорее, чтобы дать своей общине отдохнуть в ее излюбленном убежище, уединенных и не знающих недостатка в воде горах Канделария. Кроме того, Викторио требовались свежие лошади, их он добыл в ближайшем поселке. Майору удалось найти в своем подразделении 15 глупцов, готовых преследовать налетчиков Чихена, и Викторио убил их всех. В январе 1880 года, осуществив свои планы, Викторио покинул убежище в горах и двинулся на север. Ряды его воинов пополнили 50-60 апачей-мескалеро, которым наскучила жизнь в резервации. Жители Нью-Мексико в страхе готовились к новым набегам адских псов апачей. К их несказанному облегчению Викторио вернулся не грабить, а мириться. За 11 месяцев, проведенных в бегах, он не стал ни на шаг ближе к обретению постоянного дома, чем в тот день, когда вырвался из Сан-Карлоса. Ускользнув от майора Морроу, который снова выступил в поход, Викторио украдкой добрался до Охо-Кальенте и попросил доверенного сотрудника агентства узнать в бюро по делам индейцев, на каких условиях они примут капитуляцию. Сотрудник телеграфировал непосредственно министру Шурцу, напомнив, что с этими индейцами обходились несправедливо. Викторио удалился в горы Сан-Матео дожидаться ответа. На следующий день его догнал Морроу, и противники побеседовали. Викторио сообщил, что согласен сдаться и идти в Охо-Кальенте, если правительство вернет на исконные земли тех чихенна, которые по-прежнему сидят в Сан-Карлосе. Это был шанс прекратить кровопролитие, причем от Морроу требовалось для этого самая малость – передать по назначению просьбу Викторио и отступиться. Вместо этого он сказал Викторио, чтобы его воины сдали лошадей и оружие, а на такое ни один вождь апачей в здравом уме не пойдет. На этом переговоры закончились, и началась перестрелка. Морроу потерял в ней 3 человек. У Викторио обошлось без потерь. К чести Морроу, надо сказать, что он осознал свою ошибку и все же передал предложение Викторио полковнику Хетчу, который, как и генералы Поуп и Шерман, горячо это предложение поддержал. Но бюро по делам индейцев было непреклонно. Либо Викторио смиряется с жизнью в резервации Сан-Карлос, либо армия его уничтожит. В конце февраля Викторио снова предложил руку дружбы, на этот раз агенту Мескалеро, однако тот отказался вступать в переговоры без одобрения бюро. Это был последний отказ, который стерпел вождь Чихенна. Впредь с белыми будет разговаривать не он, а его ружье. Возможностей для таких переговоров у Викторио будет в изобилии. Бесконечно устав за эти 5 месяцев от бесплодных погонь в исполнении своих подчиненных и почти увенчивающихся успехом засад в исполнении индейцев, полковник Хетч взял оперативное командование на себя и собрал весь доступный личный состав округа. Генерал Поуп приказал полковнику Бенджамину Грайерсону, командующему округом Пекас, объединить с силами Хетча солдат Буффало 10-го кавалерийского полка из техасского Форт Кончо и не пускать Викторио в резервацию апачи Мескалеро, готовый источник провианта и пополнение рядов для Чихенна. Однако Хетч уклонился от исполнения приказа. Его разведчики доложили, что Викторио засел в каньоне Эмбрильо, зияющей пропасти в горах Сан-Андреас, примерно посередине между Рио-Гранде и резервацией Мескалеро. Чтобы ударить по Викторио, армии пришлось бы сделать крюк всего в 120 километров. Хетч решил атаковать ради воздействия, которое эта атака окажет на Мескалеро, пользуясь возможностью стянуть достаточные силы, чтобы окружить позиции Викторио и либо захватить, либо уничтожить противника. Риск был оправданный, и Хетч тщательно все распланировал. Он разделил 9-й кавалерийский полк и роту разведчиков «Апачей» на 3 экспедиционных отряда, которые должны были сойтись в конце операции. Грайерсон дожидался на границе с Техасом тех, кто сумеет выскользнуть из расставленных Хетчем сетей. План вполне мог бы сработать, если бы не случайные обстоятельства и банальное везение, сыгравшее на руку Викторию. Первую колонну полковника сразила острая диарея. Не нужно было им пить воду с примесью гипса и поить ею коней. Обезумев от жажды, едва державшиеся на ногах кавалеристы добрели до следующего известного источника воды в каньоне Эмбрильо прямо под ружье Викторио. Во время отчаянной попытки прорваться к источнику были ранены 6 солдат Буффало и их командир. Только появление второй колонны спасло первую от почти неизбежного уничтожения. Чихенна, как обычно, скрылись в труднодоступных горах, где преследовать их было бесполезно. Несмотря на эти успехи, положение Викторио было угрожающим, боеприпасы заканчивались, на руках у него были женщины и дети, поэтому из голых скал хребта Сан-Андреас нужно было уходить. Под прикрытием арьергарда из воинов Викторио двинулся на юг по узкой тропе, спускавшейся на испепеленную солнцем пустынную плоскую, как сковорода, равнину под названием «Хорнада дель Муэрто» – «Путь мертвеца». Вождь не подозревал, что по той же тропе навстречу ему в то же утро двинулся Хетч с третьей колонной. И теперь, когда женщины и дети общины Викторио оказались между воинами и солдатами, Чихенна становились легкой добычей для свежих сил Хетча. Женщин и детей Викторио поручил Нане, военачальнику, который и на восьмом десятке не растерял своих боевых навыков и мастерства. Однако изнурительный переход в безопасное место едва не обернулся резней. Тропа была очень каменистой, почти без пыли, которая могла бы предупредить нас о приближении врага. «Поэтому мы заметили их только, когда они уже подобрались к нам почти вплотную», — вспоминал внук Наны. Пока кавалерия огибала скальный выступ, густо поросший мескито, дед отослал наших на восток вдоль скалистого карниза укрыться в сухом русле ручья. Нескольких мальчишек Нана отправил обратно по тропе заметать следы и отпечатки копыт, пока не выйдут к тому же сухому руслу, а там пусть затаятся. Теперь судьба общины зависела от мужества и выдержки Чихенна и от удачи. Притаившись за каждым островком растительности, за любым крупным камнем, мы стояли готовые в нужный миг зажать ноздри лошадям, чтобы они не выдали нас своим храпом, продолжал внук Наны. Мать сняла заспинную доску с маленькой дочкой и отдала бабушке, чтобы самой было сподручнее стрелять из ружья. Если бы малышка заплакала, ее пришлось бы задушить. Однако от жуткой необходимости убивать собственную внучку старуха была избавлена. Разведчики Апачи Хетча проехали совсем рядом, даже не взглянув в их сторону. Проскакавшая затем кавалерия тоже ничего не заподозрила. Когда последние кавалеристы скрылись за поворотом, Нана бегом погнал своих подопечных по тропе к Хорнада дель Муэрто. Второго шанса Чихенны Хетчу не дали. Викторио наблюдал за его приближением и пережил нелегкие четверть часа, пока солдаты не убрались прочь с горы. Свернув с намеченного курса, Хетч потерял возможность закончить войну. После Сан-Андреаса пути сражавшихся индейцев разошлись. Викторио и Нана устремились в Блэк-Рейндж, но уже без большинства мескалеро, которые, насытившись войной, отправились по домам. Полковник Хетч доехал до их резервации, где вместе с Грайерсоном принялся арестовывать всех попадавшихся ему мужчин. Несколько воинов вернулись к Викторио, но заблокированная армией резервация больше не могла служить вождю убежищем. Почему Викторио решил идти обратно в Блэк-Рейндж, где засели солдаты, останется загадкой. Возможно, он рассудил, что лучше умереть, сражаясь за свою родину, чем быть убитым, как загнанный зверь на чужой одинокой земле. А может, за 7 месяцев в бегах его тактический инстинкт просто притупился. Как бы то ни было, решение Викторио оказалось для Чихенна роковым. Он сделал ту же ошибку, которую раз за разом совершали его противники, позволил поймать себя в ловушку. 23 мая капитан Генри Паркер, суровый техасский доброволец, которого Хетч нанял предводителем разведчиков, отыскал лагерь Викторио в верховьях реки Паломас у подножия Блэк Рейндж. Когда стемнело, 70 разведчиков бесшумно окружили спящих Чихена. Некоторым удалось незамеченными подобраться к лагерю почти вплотную, метров на 50. На рассвете Паркер открыл огонь по застигнутым врасплох Чихена. Некоторые из воинов, бросившихся искать укрытие, оставили ружья в викиапах. Других заслонил живой щит из женщин, складывавших брустверы из камней. Викторио выбыл из строя в самом начале, ему прострелили ногу. Разведчики Паркера велели Чихена выдать женщин и детей, обещая их не трогать. Женщины ответили на это грязной бранью. «Если Викторио умрет», — крикнула одна, — «они съедят его, чтобы ни один белый не увидел его трупа». Паркер держал индейцев в осаде 2 дня, но потом ему пришлось отступить из-за нехватки воды и боеприпасов. В этой схватке погибло 30 чихена, мужчин, женщин и детей. Паркер обошелся без потерь. Ранение Викторио оказалось легким, но гибельным для его образа несокрушимого вождя. Не меньше пострадал и боевой дух чихена. Почти половина общины сбежала и растворилась среди резервационных индейцев. Викторио с самыми преданными сторонниками отправился в Мексику, промышляя по пути разбоем и убийствами, и с каждой мили удаляясь от вожделенной Каньяда Аламоса. В результате этих кровопролитных странствий чихены оказались в опасной близости от западно-техасского военного округа полковника Бенджамина Грайерсона, которого Фил Шеридан 8 годами ранее снял с должности командующего Форт Силлом. На взгляд генерала, Грайерсон слишком нянчился с индейцами. Полковник жаждал взять реванш. «Благодарение Богу, — писал Грайерсон жене, — я не сломлен, и попомни мои слова, рано или поздно я с этим человеком поквитаюсь. Лучше всего для этого, конечно, подошла бы блистательная победа, но над кем ее одерживать в безлюдном краю, где почти не встречалось ни индейцев, ни белых? И вот тут-то на сцене появился Викторио. Когда разбитый Паркером вождь Чихенна бежал в Мексику, генерал Поуп приказал Грайерсону откомандировать 10-й кавалерийский полк для помощи Хетчу в Нью-Мексико. Но Грайерсон предложил сменить тактику. Он не хотел изматывать солдат в долгих бесплодных погонях, как Морроу. Он намеревался караулить Чихенна у источников воды и горных перевалов вдоль Рио-Гранде, чтобы перехватить и покарать разбойников, если они попытаются пересечь техасскую границу. Поуп одобрил этот план. Викторио тем временем обнаружил, что Мексика уже не так отзывчива, как прежде. Убийство добровольцев из Коризаля расшевелило и заставило действовать мексиканское правительство. По пятам за Викторио гнались 500 солдат мексиканской армии, и за неимением альтернативы он направился в Западный Техас. Утром 30 июля 1880 года Викторио с сотней воинов перешел вброд Рио-Гранде около каньона Куитмен в 110 километрах к юго-востоку от Эль-Пасо. Он пробирался к источнику под названием Тинаха де лас Пальмас, но путь ему преграждал сам полковник Грайерсон, который патрулировал подступы к источнику с 6 солдатами и своим 19-летним сыном Робертом, вчерашним студентом, отчаянно жаждавшим приключений, которые, как впоследствии шутил полковник, он тотчас же и нашел. Когда посыльный принес вести о приближении Викторио, полковник велел соорудить на высоте близ Тинаха де лас Пальмас баррикаду из камней. Прибывший из ближайшей заставы лейтенант с 15 кавалеристами слегка повысил шансы Грайерсона с сыном выйти из стычки живыми. Ночью Роберт крепко и безмятежно спал, не подозревая об опасности. Утро он встретил в предвкушении приключений. Едва он закончил завтрак, как часовые прокричали «Индейцы!» Роберт схватил винтовку. «Примерно с 300 шагов мы осыпали их градом пуль из-за выстроенных укреплений, и видели бы вы, как они улепетывали в горы, поджав хвост. Полковник Грайерсон не подпускал Викторио к своему оплоту еще час, пока не подошли две роты солдат Буффало и не оттеснили апачи обратно за Рио-Гранде. На этот раз Грайерсоны счастливо отделались. Примечание. Полковник Грайерсон рапортовал о 7 убитых апачах и о потере 1 убитого и 1 раненого с его стороны. Конец примечания. Викторио вернулся через 4 дня. Теперь он был в отчаянии. Проскользнув через заслон Грайерсоновской кавалерии, он пустился в дальний путь к резервации Мескалеро, наверняка понимая, насколько ничтожна вероятность ее достичь. Западный Техас был для Чехенна неизведанным краем, и Викторио против обыкновения вынужден был двигаться медленно. Грайерсон же, напротив, знал эту территорию отлично, и 6 августа 1880 года обрушился на измученный жаждой рассыпавшийся отряд Викторио у бесценного источника воды с отталкивающим названием «Rattlesnake Springs», источник гремучей змеи. Сокрушенный и деморализованный Викторио, которому солдаты наступали на пятки, повернул обратно в Мексику, потеряв 30 воинов убитыми и ранеными, лишившись стада, которое они гнали с собой, и большей части провизии. Грайерсону, впрочем, победа не принесла ничего, кроме пустых дифирамбов. Его военный округ упразднили как излишний, и полковнику с 10-м кавалерийским полком пришлось возвращаться в форт Кончо, это чистилище на земле. Тем не менее, Грайерсон мог гордиться тем, что подарил западному Техасу неведомое прежде ощущение безопасности. Один за другим там начали расти поселки, и уже через год появились две трансконтинентальные железные дороги. В своем ежегодном отчете, опубликованном в сентябре 1880 года, генерал Поуп осудил политику, подтолкнувшую Викторио к войне. «Я не знаю, почему Министерство внутренних дел настаивало на их переселении в Сан-Карлос, но для этого наверняка имелись веские основания, иначе как оправдать весь этот переполох и огромные потери, созданные попытками принудить их к переселению?» Поскольку Викторио был настроен сражаться до конца, а не гнить в Сан-Карлосе, обратного пути ни у кого уже не было. Придется воевать до тех пор, пока общину не удастся либо уничтожить, либо захватить. «Захват маловероятен», — подытоживал Поуп, «тогда как уничтожить их, какой бы жестокой эта мера ни представлялась, полагаю, рано или поздно придется». Это время настало даже раньше, чем ожидал Поуп. У воинов оставалось по жалкой горстке патронов, голод донимал все сильнее, а будущее не сулило ничего, кроме мучительной гибели. От Викторио собрались уйти последние из остававшихся с ним Мескалеро. Чтобы удержать их, Викторио убил их вождя, но ничего этим отчаянным поступком не решил. 14 октября отряд из 300 мексиканских солдат и индейских разведчиков под командованием полковника Хоакина Террасоса, самого упорного и изобретательного борца с индейцами, которого только рождала мексиканская земля, настиг Викторио. Тот затаился в Трес-Кастильес, трех замках, весьма громкое название для трех плешивых пригорков, от силы на 30 метров поднимавшихся над плоской поверхностью пустыни. Вспыхнувшая битва стала последним актом этого исхода в никуда, которым обернулся целый год борьбы и поисков мира, погнавших общину Викторио из края нарушенных обещаний в край утраченных надежд. И вот теперь, когда мексиканцы уже подобрались к ним на расстояние выстрела, а патронов осталось всего ничего, община Викторио укрылась за каменными насыпями и стала ждать. Когда забрезжил рассвет, мексиканцы принялись взбираться по склонам на своих двоих и верхом. Воины Викторио расстреляв последние патроны, кинулись в рукопашную. Противники дрались, пытаясь свернуть друг другу шею. По крайней мере, такую версию событий представил Террасос. Но судя по тому, что полковник потерял лишь трех солдат, скорее всего, у Чехена закончились боеприпасы, и мексиканцы просто перестреляли их всех. Каким бы способом Террасос не учинил свою кровавую расправу, от рук его солдат погибло 78 чехено и мескалеро, в том числе 62 воина. Ради награды бойцы снимали скальпы с погибших. Полковничья доля трофеев исчислялась 68 пленными женщинами и детьми, которых он продал в рабство. Только 17 индейцам из общины Виктории удалось спастись. Старый Нана, который во время битвы оставался внизу на равнине Кастильес с десятком воинов, направился в горы Сьерра-Мадре вместе с уцелевшими. Как погиб Викторио и кто его прикончил, неизвестно. Однако мексиканский штат Чиуауа отдал эти лавры вместе с наградной никелированной винтовкой и немалой денежной суммой капитану индийских разведчиков Тараумара. Пожилая Чехенна, которая оказалась рядом с Викторио и несколькими его воинами в момент их гибели, утверждала, что никакие мексиканцы их не убивали. У них закончились патроны, а в плен Викторио не хотел, поэтому они закололи себя собственными ножами. Жители американского юго-запада, впрочем, подробности кончины Викторио не интересовали. Им достаточно было самого факта «Аллилуйя, Викторио мертв», «Войне конец, мир», — возгласили местные газеты.